24. Чтобы узреть истину, достаточно наблюдать. 100. Ты пробовала хлеб с цветами? Учусь такой готовить. Амиру привезли мешок сушеной лаванды, и теперь у нас есть хлеб с весенним ароматом. В лавандовое тесто добавляем акациевый мед. Волшебное сочетание. Мама тоже начала использовать на кухне сушеные цветы. Смесью лаванды с морской солью приправляет говядину, посыпает жареную картошку. Лепестки розы и цветки апельсина запускает в мельницу с перцем для салатов. Леон помогает нам в пекарне, перекладывает цветки в миски, отсеивает ненароком попавшие стебли, иначе хлеб загорчит. Ему сложно сохранять концентрацию, отвлекается на звук капающей воды, на гул проезжающей машины или крик замерзшей чайки за окном. Мы не обращаем на это внимания. Леон включается в процесс, только если увлечен, заинтересован. Упрашивать бесполезно. Наши отношения — нечто большее, чем дружба. Сначала было сложно общаться, но после отъезда Жана и Дарьи сблизились. Вместе ходим на мою работу. В середине дня Мария забирает Леона домой. Там его ждут вкусный обед, прогулка с Марсом и мамина заколка, которую он хранит под подушкой. Благодаря Леону заново проживаю отцовские чувства. Поначалу я смутился, вдруг предаю тебя. Потом отпустила. В сердце прочертилась четкая линия, разделитель моих чувств к тебе, Досту, и того тепла, что испытываю к мальчику. Два ручья, берущие начало в одном источнике. Русла разные, вода одна и та же. Как-то болтали с Жаном, и он рассказал, что после появления Дарьи и Леона в его жизни прибавилось и любви, и страхов. Я стал более уязвим, ведь теперь ответственен за двух любимых людей. Хочется постоянно быть рядом, оберегать их. Я похлопал друга по плечу, предложил ему порадоваться за себя. Именно через такие волнения приходит к зрелости Жан. Пока ты есть у Дарьи с Леоном, их никто не обидит. Дочь, настоящий мужчина — тот, который не сдается, как бы сложно ни было, заботится о своей семье, держит любимую за руку и помнит, когда зацветают ее любимые гортензии. Одни мужчины находят в семье источник радости и сил, другие, так и не повзрослев, ноют о том, как выдохлись, устали. Гораздо легче стать отцом, чем им оставаться. К сожалению, многие мужчины только на словах воины и кормильцы. Досту, действия человека, а не слова, говорят о его личности и отношении к тебе. Чтобы узреть истину, достаточно наблюдать. Скучаю, папа.